Поп-исследования. Неправда, полуправда или полуложь, которую мы слышим от респондентов во время исследований, объясняются тем, что человек стремится к лучшей жизни. Но иногда такие ответы объясняются внешними факторами. В Соединенных Штатах существует мощная индустрия опросов, задача которой — выявлять социальные тенденции, фундаментальные сдвиги в установках американского общества, влияющие на рассуждения людей о собственной жизни и, самое главное, на то, как они голосуют на выборах и какие товары покупают. Эта последняя задача важнее всего, потому что выявление тенденций — это не забавы ученых и филантропов, это большой бизнес. О том, как использовать новые веяния в обществе, пишутся книги. Это обсуждается на семинарах, этому посвящаются презентации, проводимые для крупнейших компаний Америки. И самое главное, об этом постоянно твердит пресса. Не проходит и дня, чтобы в газете, журнале или по телевидению не появилось сообщение о новой тенденции, которая скоро до неузнаваемости изменит всю нашу жизнь. Мне кажется, это происходит из-за того, что телевизионщикам нужно заполнить очень много эфирного времени. Газетчикам очень много газетной площади, а текущих новостей не хватает. Социальные тенденции — прекрасная пища для журналистов, потому что кто-то уже проделал всю работу за них, и остается просто взять интервью и изложить его в нужной форме. В итоге на телевидении появляется передача о том, что люди стали есть меньше красного мяса, или нам показывают жуткие тромбы в артериях, представляют кадры с коровами, которых убивают электрошоком. Потом нас спрашивают, как мы относимся к красному мясу, а мы повторяем увиденное по телевизору. Исследователи пишут отчет в Совет по свиноводству, который проводит рекламную кампанию, в которой свинина подается как белое мясо, а потом в прессе появляется материал об этой рекламной кампании, где ее называют свидетельством новой социальной тенденции. Том Вулф, назвавший 70-е годы десятилетием «я», приходил в ярость, когда те или иные предсказатели уже в конце 80-х называли 90-е годы десятилетием озабоченных своим здоровьем людей или десятилетием умеренности. Вулф говорил, что прежде чем назвать 70-е годы так, как он их назвал, он дождался их конца. И это название было результатом наблюдения прошедших событий, а не гаданием на кофейной гуще. Те же, у кого хватило смелости заранее так окрестить 90-е, ожидали фундаментального сдвига в ценностях Америки от расточительного потребления 80-х годов к более глубокому пониманию того, что действительно важно в жизни. Семья, говорили они, станет главной ценностью, дом — местом реализации этой ценности, а время станет дороже, чем деньги. Это сразу же отразится на жизни компаний, а компании, производящие статусные товары, например, немецкие производители автомобилей, потерпят крах. Однако в 90-е годы бизнес BMW, Mercedes и Porsche переживал бум. А в 1997 году размер бонусов, которые выдавали компании Wall Street за рекордную годовую прибыль, почти в два раза превышал размер бонусов в предыдущее десятилетие. Вулф называл все это «медиаболтовней» и говорил, что в 90-е годы произошло только одно — деньги перестали течь рекой. Да, перестали, но только на пару лет в конце 80-х и в самом начале 90-х годов. Какое-то время люди не могли позволить себе дорогую спортивную немецкую машину, но это не помешало им мечтать о ней. Вместо того, чтобы признать, что у них нет денег на такую машину, люди стали оправдывать ее отсутствие некими только что открытыми принципами и ценностями. Гораздо приятнее, считает Вулф, размышлять о космосе или говорить, что на все воля Бога. К тому же теперь можно заполнить телеэфир рассуждениями о космосе и Боге. Во время выборов 92-96 годов в дебатах между обеими партиями и между отдельными кандидатами основную роль играли семейные ценности. Явно или неявно, бесчисленные рекламные кампании отдавали дань этой социальной тенденции. Журнал Fortune цитировал Арнольда Брауна, футуролога из нью-йоркской консалтинговой компании Вейнер Эдрик Браун. который сказал, что в эпоху семейных ценностей в качестве социального допинга на смену любовным интрижкам пришли альпинизм и рафтинг. Какая ерунда! Может быть, Дик Моррис, вместо того, чтобы нежиться в постели с проституткой, занимался бы альпинизмом и лазил по скалам, нащупывая ногами крепкие уступы? Может быть, тогда у него до сих пор была бы работа, и он продолжал бы нашептывать Биллу Клинтону, что многие голосуют за семейные ценности? Все так. Но что касается самих семейных ценностей, печальная истина состоит в том, что сегодня в Соединенных Штатах у любой американки младше 30 лет есть шанс обзавестись за свою жизнь большим количеством мужей, нежели детей. А еще в последние годы мы то и дело слышим о появлении новой социальной группы, которую Дуглас Коупленд в своем одноименном романе назвал «поколением X». Я уже слышал музыку поколения X, видел одежду поколения X и смотрел фильмы для поколения X. И я подозреваю, что в прошлой жизни я совершил нечто ужасное, потому что мне пришлось даже читать отчеты об исследованиях поколения X. Директора по исследованиям без конца говорят мне, что наша реклама должна обращаться к поколению X, потому что оно предоставляет хорошие возможности. Простое присутствие в каком-нибудь рекламном ролике актера с козлиной бородкой заставило ни одного бренд-менеджера в восхищении назвать этот ролик иксопильным. Я мог бы и сам кое-что рассказать об этой иксомании, но уступлю эту честь Дугласу Коупленду. Раз уж он первым заговорил на эту тему, пусть за ним останется и последнее слово. В своей статье в журнале Esquire в 1995 году Коупленд написал: «А сейчас я хочу сказать, что поколение X больше не существует. Курт Кобейн на небесах. Фильм «Чуваки» собрал рекордные кассовые сборы, а пресса относит к поколению X всех, кто старше 13 и младше 30 лет. Это говорит лишь о том, что маркетологи и рекламисты так и не поняли, что X — это не биологический возраст, а отношение к миру. Маркетологи часто тратят массу времени на то, чтобы не упустить призрачные возможности, вместо того, чтобы воспользоваться теми шансами, которые существуют и действительно имеют смысл. Тем самым они распыляют свое внимание, зря тратят время, разваливают свои исследования и бюджеты в погоне за людьми и мифами, которых не понимают и которых часто вообще не существует. Рекламодатели просят агентства учитывать потребности поколения X или разработать кампанию, которая бы соответствовала видению Джорджем Бушем Америки как более доброй и благородной страны. Но люди, высказывающие такие пожелания, не понимают, что далеко не все, что говорится в 10-часовых новостях или на фокус-группах, является правдой.